Селиванов всю зелень растратил, кипящего масла котел. Дротики — это всего лишь уколы. На подушке новорожденный котенок. Кельтский крест и немецкий орел некрасиво наколоты. Красные рубцы на мертвенно-бледной плоти. Свадебное платье заляпал птичий помет. Читаю по нотам, она застонала в глубоком заглоте. Семинар по работе ртом, ебло уродливо. Несколько водных, рекомендации водные. Изнасиловали русский народ и блево лопнуло. На электричке холодно, но греет укол. Половой акт против воли. Жека Вольнов пранкует на проводе. Тут все одеты по моде. Сладкий запах сочился из-под крышки дубового гроба. Поржавела труба, не достирана роба. Пара кубов под ребра. Удаление верблюжьего горба. Наступает торба, взяли на пробу. Долбиться в жопу — это его судьба. Меня подпитывала Олина карма. Пиздюков травила шаурма. Пальцы с гидропоники собрано. Крыша сорвана после одной дороги. На это идут немногие, а многие не идут. Пыльный приют, ДЦПшники ссутся. В армейской дышке я мою посуду. Чек белого пасуют за еду. Я заеду в отель Минс въедливый. Она сосет неумело. Клипсы на сосках и ладони белые. Любители некрофилической ебли, повернись ко мне передом. Переступал через лужу мочи. Все штаны обмочили, присядь помолчим. На крючок одели личинку. Это новинка. Они барыгу спугнули, в салоне смачно пукнуло. Гондон из брезента, а ты слушай месиво этого шизоидного бреда. Вывозил за город тонны коробов. Строил карточный дом на даче отца капитана Бронина. Играет на телефоне мелодия. Шутки от Вольного дробят шестерни Ану со слоновой костью. Он приехал с Подмосковья на руках волосяной покров. Убийца фармацевтов подарил девушке букет цветов. На бензоколонке заправился от плаценты. В окошко протянул пару сотен латышской гривны. Она стояла раком, а я держался за ее гриву. Улыбчивый ливер потянулся в карман за сиками. Над зоной пролетели снегири. Штангист перешел на гири. Затем на крокодил в этой студии по ночам тихо. И МС сюда не ходили. И были на то причины. На барабане крутилась ветчина. И Леонид задал вопросы. Чтобы ответить, нужно разгадать три слова. Тряслась рука, разговор не по уровню сословия, но упала голова с барского плеча. Режиссер на детском порно ничего не заснял, кроме обосранных срак и детского плача. Качок фыркая кончал в лоно капитанской дочки, но корабль стал у причала. Из ее пизды потекла горячая моча. Уяшня рогосмесный, неси смесь, пали в два смычка. Примите на заметку, вобла завернулась в газету. От внешних проблем и лишь одна забота. Я не перекрыт от сальви, просто после смены иду с завода. Иду с завода.